Дождь прекратился, но волны все еще были слишком высоки для того, чтобы пуститься в путь. Да то пилигримы смогли выходить и бродить по Кронборгу и по всей уцелевшей части Эльсинора. Море принесло на берег и выложило рядами массу веток, вырванных с корнем кустов и деревьев, тростника и даже каких-то досок. Все это топливо было мокрым, дымило и трудно разгоралось, но поддерживать в караулке тепло и просушить отсыревшую за время дождей одежду и спальники им удавалось. Ланселот придумал, как использовать дымящие сырые дрова с большей пользой. Он нанизал на проволоку соленых лососей и подвесил их внутри камина коптиться. От запаха копченого лосося у всех текли слюнки, но Ланселот на очередной обед выделил Дженни только одну рыбину. «Королек, наши персональные коды, похоже, вышли из строя. Мы можем остаться без денег до самого Иерусалима. Копченый лосось всегда стоил дорого. Мы сможем его продать и купить овощей и хлеба». Глава 13. Прошел еще день, и вода под воротами Кронборга начала отступать. Паломники снова спустили катамаран в пролив и покинули Эльсинор. Они обогнули Зеландию и взяли курс на Ютландию, группу островов, оставшуюся от крупного датского полуострова. У северных берегов Ютландии они еще издали увидели огромное скопление судов, больших и малых, между которыми сновали лодки. Над многими судами в небо поднимались небольшие дымки, видимо, там топили печки и готовили еду. В бинокль разглядели, что с бортов одних плавучих домов на другие были перекинуты широкие трапы, образующие целые улицы, по которым жители могли добраться до самого берега. Стало очевидно, что к берегу через этот город на воде катамаран провести не удастся. «Вот что меня удивляет, друзья, — сказал доктор, когда они отошли от Ютландии, — так это топография затопления Европы во время катастрофы. Понятно, почему уцелели шведские и норвежские земли Скандинавии. Большая часть их всегда лежала высоко над уровнем моря. Но каким образом уцелела большая часть низменной Дании? Я помню, что до катастрофы наивысшая датская точка над уровнем моря была где-то 170 метров. «Да, это действительно странно», — согласился Ланселот. «А вот я знаю. Знаю, почему Ирландия и Шотландия сохранились, а вся Англия ушла под воду», — сказала Дженни. «Англия вместе с Америкой была зачинщицей Третьей мировой войны. Кто большее горе принес человечеству? Тот больше других и наказан. Ваша Скандинавия 300 лет как отвоевалась, вот потому она и уцелела». — Об этом что-то есть, Женя, — сказал доктор. — Да нет, друзья, это вы увлеклись. Ваша теория катастроф не работает. Германия в прошлом веке две мировых войны развязала, а катастрофа оставила ей половину ее земель. — Германия покаялась в своих прошлых преступлениях, — сказал доктор. — Но Германия бомбила Сербию, — заметил Ланселот. Она и в этом раскаялась, и потому пыталась остановить Америку, когда та напала на Ирак. — А Сербию, между прочим, катастрофа вообще не задела, — заметила Дженни. — Все это звучит почти убедительно, — сказал Ланселот. — Но я опровергну вашу симпатичную теорию одним лишь словом, и слово — это Россия. — Сдаюсь, — сказала Дженни. — Россия — это угроза всему человечеству. — Так говорит Мессия, — сказал доктор Вергелан. Они обогнули Ютландию с севера, потом повернули на юг и шли почти до самой ночи. Под вечер они увидели скалистый островок, с моря казавшийся необитаемым, и пристали к нему. Изголодавшийся Патти первым вскочил на берег и бросился выискивать между камней редкие пучки травы. Найдя немного плавника, развели костер, поужинали и улеглись спать у костра в спальных мешках. Пилигримам хотелось выспаться на твердой земле. Утром Дженни проснулась раньше всех и решила поискать укромный уголок, чтобы привести себя в порядок.